Лида влюбляется. Воробьев, слушай внимательно и пиши. Сумма первых трех членов геометрической пропорции равна 28. Знаменатель отношений равен 4,1. Третий член в 1,5 раза больше этого знаменателя. Теперь остается найти четвертый член. Вот ты его и найди. Воробей в доски. Он берет мел и грустно обводит глазами класс. Потом начинает писать формулу. Педагог ходит по классу и нервничает. «И вы решайте», — кричит он, обращаясь к сидящим. «Нечего головами мотать». Но класс безучастен к его словам. Лохматые головы рассеяны. Лохматые головы возбуждены шумом, что врывается в окна бурными всплесками. На улице весна. Размякли мозги у старших от тепла и бодрого жизнерадостного шума. Совсем разложились ребята. «Ну же, решай, головушка!» — нетерпеливо понукивает педагог застывшего воробья. Но тот думает о другом. Ему завидно, что другие сидят за партами, ничего не делают, а он как каторжник должен искать четвертый член. Наконец он собирает остатки сообразительности и быстро пишет. «Вот!» «Неправильно!» — режет Халдей. Воробьей пишет снова. «Опять не так!» «Брось, воробушек, не пузырься! Опять неправильно!» — ревниво тянет Ионин. Тогда воробей, набравшись храбрости, решительно заявляет: «Я не знаю». «Сядь на место». С облегченным вздохом воробушек идет к своей партии и, усевшись, забывает о математике. По его мнению, гораздо интереснее слушать, как на парте сзади цыган рассказывает о своих вчерашних похождениях. Во время прогулки он познакомился с хорошенькой девицей и теперь возбужденно об этом рассказывает. Его слушают с необычайным вниманием, и поощренный цыган увлекается. «Черных, даст я!» Звонок прерывает слова учителя. «Сегодня математика была последним уроком, и теперь шкицы свободны. А через час первому и второму разряду можно идти гулять». Едва захлопнулась дверь за педагогом, как класс, сорвавшись с места, бросается к окнам. «Я занял! Я! Нет, я!» Происходит горячая свалка, пока все кое-как не устраиваются на подоконниках. На противоположной стороне стоят девчонки-торговки. Они хихикают, одобрительно поглядывая на ребят. Шкицы замечают их. «Девочки, киньте семечко! Дайте деньги! Они взяли даром! Даром за амбаром!» — орут девчонки хором. Закупка подсолнуха происходит обычно по-шкицки изобретательно. Со второго этажа спускается на веревке шапка, в шапке деньги, взамен которых торговка насыпает стакан семечек, а подъемная машина взмывает вверх. В разгар веселья в классе появляется Костолмет. «Что это такое?» — кричит он. «А ну, далось подоконников!» Окна сразу очищаются. Костец удовлетворенно покашливает, потом спокойно говорит: «Первый и второй разряды могут идти гулять».